Петухов снял с себя бязевую мокрую рубашку и стал молча вытирать радистку, и когда она пыталась вырваться, сильной рукой удерживал ее, пока всю не вытер, и только после этого выдал ей обмундирование. «Меня всю трясет. Не могу в рукав гимнастерки попасть», — жалобно сказала она. Петухов также молча помог ей одеться, при этом он властно снял с нее нижнее мокрое, выжил и повесил на ветви кустарника. «У тебя зажигалка», — напомнила радистка. «Разведи костер. Зубами же лязгаешь». «А если противник засечет, тогда как?» «В неразведанной местности не положено». «У меня даже внутри все трясется», — повторила радистка. «Сердце закатывается». Покорствуя ее мольбе, Петухов развел огонь, прикрыв его все-таки для маскировки плащ-палаткой. Они сидели у костра, касаясь плечами, и глядели на огонь. «Тебя как зовут?» — спросила радистка. «Гриша», — сказал Петухов и, в свою очередь, осведомился. «А тебя?» «Соня». «У нас в школе тоже Соня была, только она отличница». «Красивая?» «Нет, так себе. Белобрысая». «Как я?» «Откуда я знаю?» — уклончиво произнес Петухов. «Я на тебе внимания не фиксировал». «Если б ты накрылся, кто по тебе в тылу плакать бы стал?» «Мать, кто же еще? Отца уже убили на фронте». «Так я и поверила». «Про отца?» «Будто своей девушки нет». «К чему такой разговор?» «А чтобы про то, что с нами дальше будет, не думать». Вздрагивая, придвинулась теснее, произнесла сдавленным голосом. «Меня нагишом никто не видел. Только ты». «Ты же не голая была, а в трусах и в лифчике». «Правильно. Нам специальное женское нижнее не выдают. Мы мужские исподники себе подрезаем, а из остатка лифчики кроим. Как в армии служить, пожалуйста, а внимательной заботы о нас по линии вещснабжения нет». «Напиши в дивизионку». «Я бы написала, да стыдно». «А говорить про это можешь?» «Мне с тобой не стыдно». «Ну, это ты брось», — сказал Петухов, вставая. «Такие разговорчики отставить». «Очень ты мне нужен». «Ну и молчи». «Думать мешаю». «Мешаешь». «А я знаю, о чем ты думаешь. Вот хорошо бы с ней под плащ-палатку лечь». «Да ты что, дура или распущенная?» «Разругаешься, значит, ты хороший. Я тебя только так проверяла. Понял? Ну, нарочно задевала, чтобы знать, какой ты на самом деле». Нашла время и место. И Петухов потребовал. «Ты вот что. Заворачивайся в плащ-палатку и спи. А потом я. А ты покараулишь». Сквозь рыхлый гнилой болотный туман рассвет еле проникал серым, слабым, жидким, хлипким светом. Когда радистка проснулась, Петухов разостлал на земле еще теплую от ее тела палатку, приволок застывшее тело летчика и завернул его в плащ-палатку. «Ты это зачем?» — спросила Соня. «Хоронить». Глухо сказал Петухов. У буреломного дерева под вывороченными корнями яма. Я ее за ночь подчистил, углубил, свежих веток настлал. Хорошо будет. Кому хорошо? Ему? Кивнула на покойного Соня. Не в болоте, в земле. Все же попрощаемся, как жизнью ему обязанные. Произнес тихо. Когда я ему лицо разбитое умыл, причесал на пробор его же расческой, увидел, что он, как мы, молодой еще, а на петлицах шпалы, капитан. Документы взял? Когда в тыл летят, документы в штаб сдают. Разверни палатку, попросила радистка. Став на колени, она бережно-нежно поцеловала ледяные синие губы летчика. Потом, поднявшись, сказала сдавленно. Он первый, кого я сама самые губы. Ну, ладно там. Понесли. Они долго стояли у могилы, засыпанной комьями земли. Сверху положили сырую синюю пилотку летчика. Руководствуясь картой, взятой из планшета пилота, Петухов только на пятые сутки вывел радистку в расположение партизан. Уже на другой день в пути она захворала. То томилась в жару, то тряслась в ознобе, то обмирала в беспамятстве. И Петухов то бронил ее, то лепетал невесть что, упрашивая не помирать, дул ей в губы, когда, казалось, она бездыханна. У костра сменил ей влажное от пота белье на снятое с себя сухое обмундирование. И когда долго не мог добиться, чтобы она очнулась, даже попытался выстрелами из пистолета пробудить ее. Он сломал березку, приспособив ее под волокушу, положил на ветви девушку, привязал поясным ремнем и тащил волоком, впрягшись в ствол дерева, как в оглоблю. Когда он набрел на партизанское боевое охранение, у него не было сил толком все объяснить. Лицо его вздулось от бесчисленных укусов комаров и гнуса, кожа с ладоней содрана. Согбенный не мог выпрямиться. Он был в одном рваном исподнем, так как свое обмундирование натянул на радистку. Губы растрескались, опухли, слова произносил сипло, хрипло, еле разборчиво, словно контуженный. Оставив радистку в партизанском штабе, он пошел обратно с группой партизан за рацией, спрятанной у болота и замаскированной ветками. Несмотря на то, что в землянке было жарко натоплено, Соня сидела на койке в валенках, в полушубке, в меховой шапке. И когда Петухов вернулся и принес рацию, она только слабо кивнула, увидев его, и сразу стала дрожащими пальцами включать рацию, надев поверх шапки наушники, и все время глаза у нее были полузакрыты. «Совсем плохая», — сказал командир партизанского отряда. Застудила оба легких сразу, сильное воспаление, а все ж таки за последнюю свою нитку держится. Такая у нее комсомольская натура, вся горит, а про долг свой помнит. Обернулся, приказал. Младшего лейтенанта прямым путем на наш аэродром. Велели не задерживать, если на своих двух стоит вертикально. После доклада в штабе дивизии Петухова отправили в Санбат, откуда он самовольно ушел на второй день к себе в подразделение в обмундировании с чужого плеча, еще сыром и пахучим после дезинфекции, с неотстиранными блеклыми пятнами крови вокруг рваных прорех на груди под левым карманом. Потом, спустя какое-то время, его вызвали в политотдел. Батальонный комиссар, лысый, плотный, с густым голосом строевого командира, спросил гулко, хитро сощурясь: «Значит, что же такое, товарищ Петухов, по вашему устному докладу в штабе дивизии выходит? Ей, по меньшей мере, красная звезда причитается. А себе, как бы, просите взыскание?» «Я же сказал, чуть не сорвал задание. Радистку увел, а рацию оставил. Но мы имеем сведения, вы связистку на себе несли?» «Не на себе, а волок на волокуша. С мотором или посредством вашей живой силы продвигались?» «Ну, моей. А два груза вы могли, так сказать, доставить подобным способом, и ее, и рацию?» «Если б про главный долг не позабыл, должен был». «Рассуждаете самокритично, но нереалистически, я бы сказал. А вот ваша радистка, она не моя вовсе. Зачем вы так?» — вспыхнул Петухов. «Ну ладно, скажем, вашей и нашей дивизии». Она так докладывает: «Если б не ее слабый пол, так вы бы радисту строевым шагом идти скомандовали и рацию на себе нести». «Ничего подобного», — запротестовал Петухов. «Если бы он тоже, как она, простудился, заболел, все то же самое было, и рацию я бы все равно оставил». «Спрятали бы, хотите сказать?» «Ну, ясно, спрятал». «А скажите, рация без радиста может действовать?» «Так, правильно, не может. Так же, как радист без рации — ноль». «Значит, фиксирую, осуществили план раздельной доставки того и другого». «Никакого плана не было. Я только про нее беспокоился. За нее боялся». «За рацию?» — усмехнулся комиссар. «За радистку», — вздохнул Петухов. Однажды, когда Петухов спустя много дней после этого события, умаявшись на проверке расположения своих огневых точек на новых позициях, мертвенно спал под шинелью в еще не покрытой накатами землянке, его разбудил дежурный ротный телефонист и, передавая трубку, произнес значительно: «С узла связи дивизии требуют». «Младший лейтенант Петухов у провода», — бодро произнес Петухов и встал по привычке к субординации. «Это я, Соня». Петухов растерянно покосился на дежурного телефониста. «Обстановка нормальная, противник не тревожит», — машинально сказал Петухов. «Вы не сердитесь на меня, пожалуйста», — с мольбой прозвучал голос Сони. «Но я хотела вас спросить». «Я вас понял», — сипло сказал Петухов. «Это я вас поняла, а не вы меня», — обидчиво сказала Соня. «Не хотите по-человечески говорить? И не надо». В трубке щелкнуло, и голос Сони погиб в глухой тишине. Петухов вышел в наброшенной на плечи шинели в ход сообщения, затем побрел по траншее на свой НП, откуда открывалось зловещее пространство переднего края противника, погруженное в тяжкий мрак ночи, в то время как за нашей полосой край неба нежно и слабо светлел, теплился. Дежурный снайпер пошевелился в своей маскировочной сетке с с вдетыми в петли ветвями кустарника, пожаловался Петухову. «Вот несправедливость, товарищ лейтенант. Ихний может раньше по мне стукнуть, чем я по нему. Ему наша сторона светит, когда он еще в потьмах. Значит, шлепаешь только по силуэту. Но не тот азарт». «Это ты, Захаркин?» «Мы», — согласился боец. «Ты же сегодня не дежурный». «А я от тебя лично вышел. Не для записи, а так, по личному с ними счету. Башку мне вчера ихний задел, так я поверх бинтов, чтобы не домаскировали, гимнастеркой обмотался». «Без каски нельзя, нарушаешь. А как же железом на рану давить буду? Это же не втерпешь. В санбат отправляйся. Сейчас. Вот только возмещу ему свою обиду и сразу кладите на койку, колите в это самое место противостолбнячное, нарушаете гвардейскую гордость. Я послушный. В санбате и питание, и баня. Кто же не желает в санбат? Дурак только не хочет». Помолчали. Потом Захаркин спросил: «Разрешите информировать?» «Вот какая петрушка», — сказал Захаркин и поскреб бинт на голове ногтем. «Мне орден в дивизии на грудь выдали, отечественную второй степени. Так я считаю, кредит на будущее. Ну ладно там», — перебил Петухов. Обиделся, что не первый с золотом. «А кто не хочет? Все хотят», — лукаво усмехнулся Захаркин. Потом, посерьезнев, сообщил: «Значит так. Пошел я в военторг, думал, пивом разживусь, орден обмыть. Не дали. Наверное, только генералам продают». «Ну, это ты брось», — одернул бойца Петухов. «Да это я так, для смеха. Главное что? Связистка, такая беленькая, с лицом малокровным, словно госпитальным, подошла и вежливо: «Вы боец из подразделения лейтенанта Петухова?» «Так точно». «Ну, как он там?» «Командует, как положено. Мы им довольны, а он нами. Подходящий командир». «Учли?» «Что учел? Твою похвальбу?» «Да нет, это так, для хитрого хода, для сведения, что мы вас уважаем. Связистку, говорю, учли? Ведь с узла штаба дивизии, а нашим взводом интересуется». «Зря это ты». «К чему зря?» «Видно по глазам, как чистое небо ясное, не как у других финтифлюшек из того же, скажем, санбата». Нет такого командира или солдата, который не испытывал бы щемящего тревожного чувства, особенно когда ночью приходится наблюдать за передним краем противника. Или даже не наблюдать, а просто всматриваться в ту сторону, где тянутся его оборонительные полосы, где незримо таится множество внимательных стальных стволов, разнокалиберных средств уничтожения человеческих жизней. И пространство между его передним краем и своим, как бы природа нарядно не маскировала его, лугом, рощицами, перелеском, ощущается всегда как черная, голая, открытая арена, где нет прикрытия живому, как на плоском каменном плато, холодном, твердом, леденящем. В предрассветных слабеющих сумерках, в марлевой кисее тумана, оно, это пространство, казалось сейчас мертвым руслом реки, оставшимся после половодья. Петухов зябко ежился, и ему грезился сиплый, повелительно насмешливый голос отца, когда он вместе с ним ходил на рыбалку вот в такую же предрассветную пору, продрогший и полусонный, а отец, развернув на берегу бредень, хлюпал в воде, звал его окунуться, говорил, что «Хозяб Цуцик, не замочив порток, рыбы не наловишь». Отец был сильным, уверенным в себе человеком, бригадиром ремонтников-печников в мартеновском цехе, возводящих из огнеупоров своды печей, их пещерные купола, когда печи еще источали огненный жар, и мокрые ватники на печниках дымили с паром, как и валенки с тлеющими войлочными толсто подшитыми подошвами. Лицо у отца всегда было смугло и лупилось от ожогов. Единственный человек, с кем отец держался всегда заискивающе, умильно и застенчиво — мать. Он говорил сыну, спроси у матери, отпустит на рыбалку или как, а сам не можешь? Она меня обидеть не захочет. Тебе признается, если я по дому ей нужен. Она же на выходной стирку затеяла, велела уходить. Вот, — говорил отец, поднимая многозначительно брови, — лохань тяжелая, да еще с водой. А ей тяжесть носить противопоказано. И оставался дома. Когда сын сказал, что его... отца и так соседи считают Жениным подкаблучником, отец жестко взял его за плечо, сильно рванул к себе, потом оттолкнул и произнес сипло. «Эх ты, опенок! А я-то думал!» Похлопал ладонью по скамье, приказал. «Сядь!» Долго курил, вздыхал молча. «Выходит так, Гришка, тебе она жизнь дала, и это тебе ничего не значит. А мне, мать, значит, мою жизнь, ее жизнь и твою дополнительно. Без нее... мне бы ничего не светило, и она нами живет, как и я ею. Вот как до такого понимания дойдешь, через всякие дрязги, мелочи переступишь, пересилишь их, тут вот и наступает долговременная пора сознательности, чего ты достиг в жизни, то, что в тебе... не один ты, а еще есть человек наиглавнейший, который не только с тобой прожил, но и тобой живет, и как себя тебя понимает. Вот такой фокус и есть жена. Если в книгах про любовь и напечатано, может и правильно, как про временное переживание. Но для понимания, что она значит для прохождения всей жизни, мало в книжках читал подходящего. Отец потупился, пошаркал ногами, попросил. «Наберешь годов, ты мои эти слова всегда помни, чтобы по этой линии не обмешуриться. Надо так, чтобы на всю жизнь». Снайпер Захаркин пошевелился в своей маскировочной сетке, зашуршал ветвями, натыканными в ее ячейки, произнес глухо. Вы это напрасно, товарищ лейтенант. Про связистку от меня так обидчиво слушали. Вот пойдете обратно в блиндаж, а вас их снайпер, который вроде меня передний край караулит, допустим, свалит. И мне вас еще дополнительно будет жаль, что мимо нее прошли, ее обидели, пренебрегли, и она от этого может слегкомысличить от обиды одной. Я пожилой, я в этих делах понимаю, из сочувствия вам советую. И как бы не желая услышать, что ему ответит Петухов, Захаркин пожаловался. Ревматизм от этих засад мучит. Лежишь на сырой земле, не шевелясь, как покойник. Кровь студишь. Вот и ломит всего. А называется мое занятие «Межснайперская дуэль».